Адвокат Империи 4, глава 1. Несколькими часами позже. «Гена, Ген, ты где?» Стоящий в тени курилки Громов тихо застонал. «Боже!» – прошептал он, затягиваясь сигаретой и мысленно молясь, чтобы само его было не видно от выхода. «Как же ты меня зае! О, Гена, вот ты где!» Довольный Валерий вышел из-за угла и уставился на него. «А ты чего тут прячешься? Обычно же прямо в себя в кабинете куришь. Валер, вот смотри», — принялся объяснять Геннадий. «Каждый раз, когда я хочу отдохнуть и побыть в тишине, один, Валера, каждый раз ты приходишь со своими тупыми историями. Так я же о тебе забочусь», — усмехнулся коллега. «Это каким же, интересно, образом? Так смотри», — развел тот руками. «Ты куришь, я прихожу, ты бесишься. Бросаешь сигарету и пытаешься свалить от меня подальше, а это обидно, между прочим, зато ты больше не куришь. Так вот я и спрашиваю, ты чего тут делаешь? Сигареты экономлю», — зло буркнул Громов, кидая недокуренную сигарету в урну и направляясь к входу в здание. «Эй, Ген, подожди, ну подожди ты, у меня тут интересная история, от ребят в дежурной узнал, это они тебе про ту девку, которую ты трахал, решили рассказать», не удержался от язвительного комментария Громов, открывая дверь и заходя обратно в здание главного следственного управления столичной полиции. «Да нет, вроде нет, насколько я знаю, а с чего бы им? Валер, ты дурак? Ген, ты сейчас серьезно спрашиваешь?» Удивился его товарищ, чем вызвал у Громова новый стон. «Блудняк какой-то, ей-богу». Зайдя внутрь, Громов пошел по лестнице на свой этаж. Может быть, в этот раз Валера от него отстанет и... Нет, ему просто не могло так повести. «Ген, да подожди ты», — донесся из-за спины голос Валеры, догоняющего его по лестнице. «Я тебе кое-что интересное рассказать хотел». «Ладно», — проворчал Громов, даже не обернувшись. «Рассказывай, пока идем. Но, Валер, честное слово, если это очередная твоя, да при чем тут я?» Тут же возмутился идущий позади него следователь. «Ой, все, давай быстрее уже. Да-да, короче, тут ребята приехали, им вызов поступил, мол, убийство. Приезжают они на место, а там девка. Так и знал. Ты издеваешься? Да успокойся ты», — хохотнул товарищ. «Меня там даже не было. Короче, они приехали, а там натурально кровавую баню кто-то устроил. Девчонка молодая еще совсем, а ее с такой жестокостью убили, что у парней кровь в жилах застыла. Валер, скажи мне на милость, на кой черт мне информация о какой-то очередной мертвой шлюхе?» Устало спросил Громов, открывая дверь, ведущую на его этаж. «Да нет, она не из этих вроде». Валерий нахмурился, а затем сделал вид, будто что-то вспомнил. «О, точно, я же самое интересное тебе не рассказал. Ну да, естественно, дай угадаю, она голая была, и сиськи у нее отличные. Фу, как грубо. Не, в этом деле твой недавний знакомый нарисовался. Чё? Ага, Рахманов, знаешь такого?» Громов даже замер на пару секунд, а затем выругался и принялся доставать телефон из кармана своего старого потертого пальто. «Во что этот парень опять ввязался? Саша, погоди, там слева автобус. Осторожно». Я чуть докрутил руль, и машина послушно вильнула влево, разминувшись с автобусом и вновь вернулась на полосу. «Не ори мне в ухо, пожалуйста», — попросил его, внимательно следя за дорогой. «А ты не пытайся нас тогда убить», — возмущенно бросил Роман, держась рукой за ручку над головой и старательно пытаясь не показывать страха. «Ты где так водить научился? Да было у меня время», — пробормотал я, бросив короткий взгляд на экран закрепленного в держателе телефона с открытой картой навигатора. Как раз приближался нужный поворот. Слегка притормозил, сбрасывая скорость, а затем поддал газу, как только повернул. Следовало отдать Роману должное. Уж не знаю, сам он выбирал машину, или кто-то сделал это за него, но в любом случае не прогадали. Рвала с места так, что желудок к позвоночнику прижимала, а управляемость была выше всяческих похвал. Даже мой старый, но дьявольски бодрый Астон так не мог. Наверное, в любой другой ситуации я бы восхищался машиной. В любой другой ситуации отдался бы вождению полностью, а потом бы еще и вылезать отказался. Но сейчас мне было глубоко наплевать. Все эти мысли прошли как-то фоном, поверхностно. Разум буквально тонул в тревоге за сестру. Что эта мразь могла с ней сделать? Ответа у меня не было. Но даже если и был, то я не хотел его знать. Просто потому, что, похоже, у этого ублюдка окончательно крышу сорвало. Единственное, что я не мог понять, почему такие изменения не происходят просто так. Я видел кучу мажористых тупых сынков, проматывающих отцовское состояние и считающих, что раз у них деньги, то весь мир записался к ним в должники, но стоило лишь надавить на них, даже просто слегка припугнуть и дать понять, что эти деньги не давали им той мнимой безопасности, в которую они кутались, как в теплый плед холодной зимней ночью, как весь их гонор почти сразу пропадал, а здесь это ненормально, такие перемены не могут произойти с человеком за месяц, что-то случилось, определенно, задумавшись, я едва не пропустил нужный поворот и резко крутанул руль влево, сворачивая на красный и едва не подрезав белый седан с парой девиц внутри. Вдогонку нам тут же полетели возмущенные гудки клаксонов и «Ну поздравляю», — едко произнес Роман, когда в зеркале заднего вида замерцали синие огни полицейских мигалок. Машина стражей порядка резко вывернула со встречки за нашей спиной и понеслась вслед за нами. «Я так понимаю, что останавливаться ты не собираешься», — спросил Рома, еще крепче ухватившись за ручку над головой и поудобнее устраиваясь в кресле. «Правильно понимаешь», — холодно ответил я, переключая на пятую, и машина дернулась вперед, как пришпоренный конь. Нужное нам место находилось почти в 40 минутах езды от здания, где располагалась фирма. Я добрался туда чуть больше, чем за 15, нарушив, должно быть, едва ли не половину вообще всех существующих правил дорожного движения, и гордиться тут нечем, и делать так не стоит, но ситуация не терпела отлагательств, и ждать я не собирался. Проскочив две улицы, резко нажал на тормоз, и купе резко замедлилось, едва не бросив нас вперед. Быстро открыв дверь, выбрался наружу и побежал к зданию, куда вел меня присланный Даниилом адрес, на вид непонятное место, то ли какой-то бар, то ли ночной клуб, да оно и не важно. Я с разбега налетел на дверь, распахнул ее и ворвался внутрь, слышал за своей спиной звуки приближающихся полицейских сирен. Впрочем, они почти сразу смолкли, как я оказался внутри. Видимо, хорошая звукоизоляция, потому что играющую внутри музыку я снаружи не слышал, а она играла, надрывалась в такт мерцающим прожекторам, погружая главный зал в море теней и отблесков. Но все это прошло мимо меня, даже внимания не обратил. Взгляд был прикован к привязанной к металлическому стулу женскому телу, обнаженное, залитое кровью из множества покрывающих тело порезов. Мозг подметил только одну вещь – золотой кулон на цепочке, что висел на шее, тот, что я подарил Ксюше на прошлый Новый год. Сзади раздался шум, в помещение ворвался Роман, слышал, как он зовет меня, что-то говорит, но я не обращал на него внимания. Следом за ним внутрь вломились полицейские, они кричали, но мне плевать, я просто шел вперед по мерцающему от световых проекторов залу, подошел к ней, не нужно быть гением да даже врачом, чтобы понять, что она уже мертва, но, протянув руку, сжал пальцами надетый на голову черный тканевый мешок и стянул его, блондинка, это не она, это не Ксюша, что было дальше, я помнил уже плохо, кажется, полицейские наконец добрались до меня, повалили на пол, но я не то чтобы как-то сильно сопротивлялся, скорее, все еще смотрел на лицо незнакомой мне мертвой девушки, у которой на шее висел кулон моей сестры, и только сейчас заметил, что они действительно похожи. Потом в помещении клуба, отстав от нас почти на 5 минут, ворвались люди Лазарева, 1,5 десятка крупных мужиков, кто с пистолетами, а кто с небольшими автоматами в руках. Кажется, эти штуки еще пистолетами-пулеметами называли. Небольшие, но оттого, наверное, не менее опасные. Следом подтянулась полиция, и начались скандалы с обоюдным качанием прав, вопли, крики, даже угрозы. Впрочем, меня почти сразу отпустили, позволив подняться на ноги. Заодно перестали и стволом пистолета в спину тыкать, что тоже приятно. А вот вопли, крики и качание прав продолжились. Почему-то именно в этот момент мне стало тошно. Все орали друг на друга, и абсолютно никому не было дела до мертвой девушки на стуле. Вообще, не обращая на них внимания, я отошел на пару шагов. Почти никто даже и не посмотрел в мою сторону. Только двое патрульных отреагировали. А Роман, спасибо ему за это, преградил полицейским путь. Будь он кем-то, наверное, кем-то вроде меня, то его бы просто отпихнули в сторону, но против графского сынка не попрешь, да. Почему-то от этой мысли стало еще паршивее. Я подошел к одному из столов и стянул с него покрывающую столешницу белую скатерть, после чего накрыл ею девушку. Только сначала забрал кулон. «Я на улицу», — сказал Роме. «Не могу здесь больше находиться. Саша, мне очень жаль, это не она», — произнес я, чем вогнал его в ступор. Догнал он меня уже на улице, когда я вышел наружу. «Стой, Саша, это не твоя сестра?» Я покачал головой. «Нет, я понятия не имею, кто эта девушка. Слава Богу!» — искренне взмолился он. «Кажется, даже у него от сердца отлегло. Повезло. Скажи это ей», — бросил я, кивнув в сторону все еще открытой двери клуба. Роман поморщился, но ничего не сказал. Может быть, не знал, что именно. А может быть, просто не хотел ничего говорить. В любом случае, я резко достал из кармана телефон, едва только тот зазвонил. На экране все тот же неопределившийся номер. «Ну как, понравилось представление?» — прозвучал в трубке веселый голос. Махнув рукой Роме, я молча ткнул пальцем в телефон, а сам спросил: «Зачем?» «В смысле?» — задал он вопрос таким тоном, будто считал его откровенно тупым. «Потому что ты забылся, Рахманов. Потому что ты посмел разбить твою поганую рожу?» — спросил я его. «Нарываешься?» — удивился он моему тону. «Знаешь, я представлял твое лицо в тот момент, когда ты увидишь мой маленький подарок. Даже жаль, что я рядом в тот момент не стоял. Уверен, зрелище было стоящее. Но, похоже, я немного не доиграл. Хочешь, прямо сейчас вырву ей глаза и пришлю их тебе? А, Рахманов, как тебе такая идея?» Глубокий вдох, затем выдох. «Думай, Саша, думай. И думай очень хорошо. Потому что если я сейчас ошибусь, это будет стоить Ксюше жизни. Уже видел, на что эта мразь способна. Но почему? Почему он так зациклился на мне? Этого я понять не мог. Ну да, я разбил ему лицо. Но, учитывая связи его папаши и возможности, я не сомневался, что весь вред был исправлен в считанные дни, если не часы. Все же, если у тебя есть доступ к исцеляющим артефактам или, что еще лучше, к настоящим целителям вроде тех же Распутиных, то подобные травмы – это так, не более чем временное неудобство. И все же он зациклился на мне, настолько, что готов убивать. Почему? Я стоял и думал, тянул время, пока искал ответ. И спустя почти 30 секунд я его нашел. Или, по крайней мере, мне так показалось. Куда? Кажется, мой вопрос его удивил. Что? Куда мне приехать? — спросил я его. Тебе ведь нужен я. Ведь так? О, Рахманов, знаешь, но ведь так будет совсем неинтересно. А мне плевать, что тебе интересно, а что нет, — отрезал я. У тебя моя сестра? Хорошо, считай, что я весь твой. Хочешь меня получить? Без проблем. Скажи, куда мне приехать? Из трубки зазвучал заливистый хохот. Чтобы ты, как послушная и трусливая собачка, притащил за собой Лазаревых, своих хозяев. Нет, он правда настолько тупой, он же не может не понимать, что они уже либо все знают, либо гарантированно узнают о том, что он творит. Сам назвал меня их трусливой шавкой. Так, что сделает трус в первую очередь? Конечно же, кинется жаловаться хозяевам. Только вот тут он просчитался. Нет, вдруг понял я, это я просчитался. Его вопрос — это даже не вопрос, это констатация факта. Он думает, что я обязательно это сделаю и не боится этого. Почему? Отличный вопрос. А что, если надавить? Хотя бы чуть-чуть. А что, боишься их? Я никого не боюсь. Заорал на меня голос из телефона. Никто больше не посмеет мне когда-либо указывать. Ни ты, поганый выродок, ни эти ублюдочные Лазаревы. Никто. И ведь по голосу не скажешь, что у него истерика. Это гнев. Гнев, смешанный с гордостью. Куда мне приехать? — спросил я его, пропустив эту гневную тираду мимо ушей. Я приеду один, а ты отпустишь мою сестру, а потом делай, что захочешь. Ой, какая прелесть. Младший брат так печется о своей старшей сестренке, — издевательски засмеялся он в трубку. Ну ладно, давай, я дам тебе шанс выиграть следующий раунд. Приедешь один, так уж и быть, я отпущу твою сестру. Если струсишь и притащишь за собой своих хозяев, то это ничего не изменит. Просто вместо твоего трупа им достанется еще и твоя сестра. Ты меня понял? Понял, — ответил я. Перечить смысла не было. Говори адрес, — он сказал. Добавил, что у меня есть час, и повесил трубку. Я стоял еще пару секунд с телефоном у уха и думал, что он сказал. Назвал мне адрес, — просто ответил я. На что Роман тут же отреагировал. Поехали, я захвачу наших людей. И, нет, Ром, я один поеду. Кажется, его даже слегка перекосило. Саш, ты совсем рехнулся, ты видел, что он сделал? Видел, — спокойно ответил я, — потому что знал. Скорее всего, эта картина будет стоять у меня в памяти еще очень и очень долго. Но если я приеду к нему с тобой или кем-то еще, то он просто убьет ее, а тебя одного, значит, он не тронет», — вспылил Лазарев. «Ты совсем из ума выжил, а в одиночку я решу этот вопрос сам, Рома», — только и ответил. «Тебе лучше о другом подумать, он вас не боится». «Чего? Ты меня услышал? Он вас не боится, Ром», — повторил я. «Ни тебя, ни твою семью. Как думаешь, почему?» «Да откуда мне знать?» — пожал тот плечами. «Вот и выясни», — сказал я ему, разворачиваясь и идя к машине, к его машине. Двое полицейских попытались меня остановить, но одного только окрика со стороны Лазарева хватило, чтобы отвадить их. Хорошо все же в некоторых моментах иметь такую власть. Ключи все еще были в замке зажигания, так что я просто завел двигатель, вбил адрес в навигатор на телефоне и тронулся с места. Движок утробно зарычал, словно зверь, готовый сорваться на охоту. Впрочем, разве это не так? Я действительно собирался выйти на бешеного зверя. Все, что мне нужно, это оказаться рядом с ним и посмотреть ему в глаза. На этом наше противостояние закончится. «Что значит, ты не можешь его найти, кретин?» — буквально заорал в телефон Максим Волков. «Артем, ты хоть понимаешь, что с нами сделают? Я и без тебя это знаю», — рявкнул в ответ старший брат. «Но понятия не имею, где он сейчас. Он больше не ходит с нашей охраной. С ним теперь эти отморозки». Максим тихо выругался. Как все могло так обернуться? Этот вопрос он задавал себе уже бесчетное количество раз за прошедшие сутки. Все началось с той потасовки в ресторане. В этом он даже не сомневался. Должно быть, Даня оскорбил чью-то женщину или сделал еще что-нибудь похожее, за что и получил по морде. Когда Максим узнал, что кто-то избил его младшего брата, то пожалел только об одном, что не сделал этого сам. А теперь они буквально находились на волоске от гибели. «Артем, послушай меня, пожалуйста», — попросил его Максим, стараясь, чтобы его голос звучал более или менее спокойно. «Ты должен найти его как можно быстрее, раньше, чем он сделает что-то с этим парнем или наступит на хвост Лазаревым. У него есть, да знаю я про его силу». Все же не смог сдержаться себя Максим. «Вы два дебила, что ты, что он. Да ни хрена она не значит в масштабах тех ресурсов, что у них есть. Они просто задавят нас и сотрут в порошок. Поэтому, если ты не хочешь, чтобы твой баронский титул засунули в твою же глотку, ищи Даниила». Еще оставалась надежда, что они успеют решить все своими силами. Небольшая, но все же, к счастью, похоже, его старший брат был более вменяем, чем младший. «Хорошо, буду искать дальше», — сказал наконец Артем, и Максим позволил себе вздохнуть с облегчением. «Давай, как только узнаешь что-то, сразу звони мне». «Да», — и повесил трубку. А Максим Волков упал в свое кресло и растекся по нему, даже прикрыл глаза на пару мгновений, надеясь, что все происходящее не более, чем кошмар. Может быть, просто может быть, он вот сейчас откроет их и окажется снова в своей постели, а все случившееся забудется, как страшный сон. К несчастью, окружающая реальность по-прежнему оставалась реальностью, а грозящее ему мрачное и удручающее будущее решило напомнить о себе. Двустворчатые двери в его кабинет резко распахнулись и со стуком ударились о стены. В кабинет вошел высокий молодой мужчина в костюме тройки и направился прямо к нему. «Максим Алексеевич», — верещала секретарша, забежав внутрь сквозь открытые двери, за которыми Максим успел заметить прижатых к стенке охранников незнакомыми ему громилами. «Я пыталась его остановить. Я пыталась». Что еще именно она пыталась сделать, Максим не узнал. Его выдернули из кресла и впечатали спиной в широкое панорамное окно с такой силой, что он ударился о него затылком, и, кажется, стекло треснуло. «Где он?» — спросил Роман Лазарев, продолжая удерживать его за воротник рубашки. «Отвечай, мы не знаем», — покачал головой Волков, прекрасно понимая, что строить из себя дурачка нет смысла. Что бы ни задумал Даниил, похоже, он уже успел это сделать. «Это правда. Артем уже ищет его, но...» Лазарев попросту швырнул его на пол, и стоящая в нескольких шагах секретарша взвизгнула. «Максим Алексеев, рот закрой», — приказал ей Лазарев. «Света, пожалуйста», — попросил ее Волков, даже не пытаясь подняться с пола. «Все хорошо, просто уйди». Сейчас ему было наплевать, как он выглядит и в насколько унизительном положении находится. Главное — уменьшить ущерб семье. «Ты хоть представляешь себе, что творит этот ублюдок?» — практически прорычал Лазарев. «Да-да», — хрипло отозвался Максим. «Я в курсе частично. И вы это допустили. Есть определенные проблемы», — выдавил Максим, чем взбесил Романа еще сильнее. «Проблемы», — повторил он таким тоном, будто ему показалось то, что он услышал. «Проблемы? В чем может быть проблема контролировать этого ублюдка? Артем теперь глава рода. На тебе держится теперь весь ваш бизнес. В чем была трудность держать его в руках и не допустить все это? Да потому что у него теперь есть сила отца», — не выдержал Максим. «Что?» — не поверил своим ушам Роман. «Ты слышал? Он пробудил реликвию. Сильнее, чем у Артема, даже чем у нашего отца. Ты понимаешь, что это значит?» Роман понимал. Лазаревы, как и многие другие семьи, не чурались того, чтобы собирать информацию о своих друзьях. Поэтому они очень хорошо знали о том, какой именно силой обладали Волковы. И именно эта сила, в дополнение к их состоянию и влиянию, являлась одним из трех столпов, на которых держалось положение баронского рода, с которым считались даже графы. А затем Роман ощутил, как у него сжалось сердце. Даже если отец был прав в том, каким даром владеет Александр, ему это ничем не поможет, только не против такого соперника. Он быстро вытащил телефон и набрал Рахманова, но Александр так и не ответил. Глава 2. Насколько глупым может быть человек, решивший добровольно прыгнуть в пасть тигру? Отличный вопрос, просто превосходный, особенно когда он является не более чем гимнастикой для мозгов. А вот когда он имеет к тебе самое прямое отношение, то становится уже не так весело, как хотелось бы. Волков дал мне адрес. Тратить время я не стал. Сразу поехал туда. Домчался всего за 20 минут. В этот раз, к счастью, обошлось без полиции, хотя гнал я точно так же. Место, адрес которого назвал мне Даниил, находилось рядом с главным портом столицы, на берегу Северного залива. Проскочив саму портовую зону, я развернулся на повороте и, следуя указаниям навигатора, направился к складским территориям. Это место являлось одним из самых загруженных портов в стране. Но что это значило на самом деле? Трудно понять масштабы, пока не побываешь там. Я вот не бывал. Поэтому увиденное стало для меня легким шоком. Огромные ряды ангаров и складов, кажущиеся бесконечными штабеля транспортных контейнеров, которые стояли друг на друге в несколько рядов. Крупные портовые краны, стоящие и ползающие туда-сюда на рельсах. Все это вкупе с уже начавшим клониться к закату солнцем создавало странную и немного пугающую картину. Особенно если вспомнить, зачем именно я сюда приехал. Свернув, въехал на территорию складов и остановился на широкой парковке. Не успел сделать и 10 шагов, как телефон в моей руке зазвонил, отобразив на экране все то же сообщение, что номер неизвестен, и кучу звездочек вместо цифр. «Я приехал», — сказал, не тратя время на рассусоливание. «А я знаю», — прозвучал из динамика веселый голос Волкова. «Иди к пропускному пункту. Тебя там мои люди встретят. И не вздумай делать глупости, а то твоей сестренке станет очень и очень грустно». Подавив желание выругаться, просто повесил трубку и огляделся. Нашел глазами пропускной пункт и направился прямо к нему. Впрочем, дойти до него не успел. Снова отвлекся на телефон. В этот раз я хотя бы знал номер человека, который мне звонил. «Да, твоя сестра у младшего Волкова», — произнес голос из телефона. «Сейчас они в порту на одном из их складов и...» «Ага», — немного уныло произнес я и вздохнул. «Спасибо, князь, я уже в курсе». Нет, все же его способность искать информацию меня поражала. Когда я ему позвонил, всего пару часов назад, а он уже смог узнать не только то, у кого именно находилась Ксюша, но и где она была, всего за пару часов. Да только вот что толку-то теперь, что, я сейчас как раз там, иду к нему. «Александр, стой!» В его голосе прорезалась явная и неподдельная тревога, настолько выразительная, что я даже удивился. «Послушай меня, ты должен сейчас же развернуться и уйти оттуда. Ты прекрасно знаешь, что я этого не сделаю», — ответил, посмотрев в сторону пропускного пункта на въезде на охраняемую территорию складов. Присмотревшись, заметил двух верзил, что стояли рядом с постом и смотрели на меня. Думаю, что не стоило гадать, кого именно они там ждали. Если честно, то я думал, что князь будет меня и дальше отговаривать. Придумает кучу причин, почему я не должен идти туда, особенно в одиночку. Но вместо этого он просто спросил: «Ты можешь хотя бы подождать? Всего 30 минут». «Нет, князь, не могу. Только не тогда, когда Ксюша в руках у этого ублюдка. Проклятие!» Из трубки послышался тяжелый вздох. «Тогда просто тяни время. Слышишь меня? Тяни время, Александр. Хотя бы 30. Нет, 20 минут. Слышишь меня? Всего 20 минут. Постараюсь», — пообещал, хотя и так прекрасно понимал, что не собираюсь этого делать. Нет, я собирался закончить все здесь и сейчас, хватит. Я не убийца, но таких мразей просто нельзя оставлять за своей спиной. Отключив телефон, направился к ожидающим меня амбалам. Один приехал, спросил один из них, когда я подошел ближе. А ты со мной кого-то еще видишь? Грубо уточнил у него и добавил. Приехать в одиночку. Уговор был такой, я приехал один. А кому тогда звонил? Тут же пробасил второй. Бабушке. Сказал, что вечером не приду на ужин, бросил я. Ха, это ты верно подметил, пацан, рассмеялся он. Не придешь. Высокие, широкоплечие, явно с примесью азиатской крови. Один темноволосый, с короткой стрижкой, другой бритый налысо. Оба в самой простой и невзрачной одежде. В целом, если не брать в расчет жуткие морды, запомнить их можно было разве что по разрезу глаз и тому факту, что размером парни были со среднестатистические шкафы. «Давай сюда телефон», — приказал один из них, и я послушно отдал ему мобильник. После этого меня еще и обыскали. Во время этого процесса я успел заметить, что оба мужика вооружены, по крайней мере, пистолетами. Может и еще что было, но тут уж я без понятия. В итоге у меня забрали все – мобильник, бумажник, документы, даже ключи от квартиры и машины, и те отобрали. Только после этого, убедившись, что я, по их словам, чист, лысый кивнул в сторону одного из складов. «Давай, пацан, пошли, босс ждет». «Ну пошли, но перед этим у меня к вам есть вопрос». Мы зашли внутрь крупного склада. Огромное строение площадью, наверное, в несколько тысяч квадратных метров. С одной стороны штабель грузовых контейнеров, а с другой – огромные стеллажи из металлических балок со стоящими на них грузовыми палетами из досок. Что именно на них лежало, я понятия не имел. Что бы там ни было, оно оказалось замотано непрозрачной черной пленкой. Да и в целом сейчас мне было наплевать на то, что внутри них. Мы прошли вдоль стеллажей, а я думал, как бы лучше выкрутиться из этой ситуации с минимальными потерями. Под минимальными потерями я понимал полную и абсолютную безопасность Ксюши. О себе я сейчас думал в последнюю очередь. «О, поверить не могу!» – воскликнул Даниил Волков, когда мы вышли на открытую площадку в центре склада. «Ты все-таки действительно приперся сюда один?» «Нет, ну какой же ты тупой идиот!» На лице одновременно удивленное и довольное выражение. Какие-то дорогие шмотки с модными кроссовками и кожаной курткой. Он сидел на диване, которому явно тут было не место. Видимо, специально для него притащили. А рядом с ним, едва только Ксюша увидела меня, как замычала сквозь широкую полосу клейкой ленты, закрывшую ей рот, пытаясь что-то сказать. От нее исходила такая убийственная волна страха и тревоги, что мне стоило больших усилий быстро отделить ее эмоции от своих собственных. Все же вместе мы жили очень долго, и я давно уже привык к ее чувствам. Но сейчас меня больше всего поразило, что испытываемые ею страх и ужас относились ко мне. Она переживала за меня, даже больше, чем за саму себя. В такой-то ситуации Ксюша попыталась было вскочить с дивана, но Волков тут же схватил ее за волосы и грубо усадил обратно, заставив застонать от боли. «Сиди тихо, сучка», — пригрозил он ей лезвием ножа. «Как мне только сил хватило в этот момент, чтобы не броситься на него, понятия не имею. Но все же каким-то образом я по-прежнему стоял на одном месте. Я пришел, как мы и договаривались. Один. Отпусти ее, Даниил. Отпустить? С чего это вдруг? Чего-то такого я и ожидал. Ждать от такой мрази, что он будет держать свое слово. Хотя, я просто обязан был попробовать. У нас был уговор, произнес я. И что, так, значит, вот какова цена твоего слова? Поинтересовался я у него. Моего слова, расхохотался он. Мое слово стоит слишком дорого, чтобы я давал его ущербным плебеям вроде тебя. С чего я должен тебе хоть что-то, убожество? Ты мне даже не ровня. Мой телефон в руках стоящего рядом со мной громил и зазвонил. Что там? Тут же спросил Волков, переведя взгляд. Ему кто-то звонит, произнес тот. Какой-то Роман Лазарев. О, да неужто? Серьезно? Волков посмотрел на меня. Какая жалость, но он тебе уже не поможет. В ответ я просто пожал плечами и осторожно осмотрелся по сторонам. Ну, ты не переживай, я пришлю ему потом подарочек. Твою голову, например. Будто желая усилить эффект от своих слов, Даниил притянул Ксюшу к себе за волосы и повернул ее лицо так, чтобы она смотрела прямо на меня. А вот она на это посмотрит. Да, дорогая, ты же хочешь посмотреть на то, как я отрежу башку твоему убогому братцу. Но... Может быть, если он будет очень старательно умолять меня на коленях, я и пожалею его. Сбоку от Даниила стояло еще несколько мужчин, в целом мало чем отличавшихся от тех, что встретили меня у прохода в складскую зону. За пару секунд насчитал по меньшей мере 5 человек, это еще не считая тех 2, что привели меня сюда. И, что самое поганое, 3 из них были в темных очках. Хотелось спросить, на кой вам эти сраные очки в складском полумраке, дебилы? Но, как бы я ни бесился, означало это лишь одно. Моя сила на этих не сработает. По крайней мере, сразу. Но, с другой стороны, не они были моей основной целью. Хватит, пора это заканчивать. Я посмотрел Даниилу в глаза, и только в этот самый момент я понял, насколько сильно облажался. Я не ощущал его эмоций, вообще ничего. Пустое место, просто чертова дыра, не подвластная моему дару. Прямо как Лазарев или другие, наделенные магией одаренные. Эта мысль вспыхнула у меня в голове подобно раскаленной игле. Но ведь это же невозможно. Че застыл, Рахманов? Усмехнулся Волков, глядя на меня и поднося лезвие ножа к лицу сестры. Боишься, что я сейчас твоей сестренке глазки вырежу? Помнишь, я ведь тебе обещал. Он абсолютно не понимал моего состояния, но оно и не важно, так как весь мой план только что пошел по одному месту. Что-то громко хлопнуло за моей спиной где-то в глубине склада. «Даниил!» — проорал незнакомый мне голос на все помещение, и Волков скривился, будто от зубной боли. Стоящие вокруг нас его громилы тут же достали пистолеты. «Да чтоб тебя вечно портит все веселье!» — выругался он, грубо толкнув Ксюшу на диван. «Чего тебе, Артем?» Обернувшись, я заметил выходящих из прохода между стеллажами людей. Среди них был высокий молодой мужчина в костюме лет 30. Он походил на своего младшего брата, только был значительно крупнее и мускулистее. Тут же 2 моих провожатых оттащили меня в сторону. «Что ты творишь?» — рявкнул старший брат Даниила, выходя к нам, а следом за ним появился почти 10 людей. «Видимо, личная охрана Волковых», — решил я, поскольку заметил среди них как минимум 2 знакомых лица. «Как раз тех ребят, что как-то раз возили меня к барону на квартиру. Развлекаюсь. А ты не видишь?» — искренне удивился Даниил. «А вот что ты тут делаешь, я чё-то не понимаю. Я здесь для того, чтобы остановить это безумие, пока ты еще больше не навредил семье», — прорычал Артем, бросив на меня короткий взгляд. «Лазаревы уже приехали к нам. Я только что говорил с Максимом, он сказал. Да мне насрать, что он там тебе сказал», — насмешливо перебил его младший, вставая с дивана. «А сейчас пошел вон отсюда, у меня тут свои дела». «Нет», — резко произнес нынешний барон рода Волковых, — «я глава семьи, и ты будешь делать то, что я тебе говорю». Артем махнул рукой, и я вздрогнул, резко обернувшись. Охрана за его спиной в один миг достала оружие, прицелившись в Даниила и его головорезов, в том числе и тех 2, что сейчас стояли рядом со мной. А сам я стоял и, как дурак, пытался понять, что тут вообще происходит. Какой-то сюр, ей-богу. Обратив внимание на Даниила, понял, что тот абсолютно не чувствовал угрозы. Вообще никакой. Это было видно по его надменной роже. Он просто стоял и смеялся, словно старший брат только что рассказал ему ужасно забавную шутку. «Ты сейчас что, решил мне угрожать?» Сквозь смех выдавил он. «Ты меня услышал?» — произнес Артем, и его тень стала куда более глубокой и контрастной. Будто живая, она темными жгутами начала расползаться в стороны. «Если потребуется, то я...» «Что?» «Преподам тебе урок». «Да ты же слабак, совсем жить надоело, Даниил, я предупреждаю тебя, если ты не...» «Достал», — выдохнул младший, явно даже не слушая своего брата, — «то я верну тебя домой силой». Артем указал на него пальцем, и тогда мир вокруг нас потонул в болезненном крике. Я сначала даже собственным глазам не поверил, будто тень одного из стеллажей изогнулась и вытянулась. Настолько, что каким-то невероятным образом бестелесное черное пятно смогло дотянуться до своей цели. Широкая, едва ли не в полметра шириной зубастая пасть сомкнула свои клыки и оторвала старшему брату руку по самый локоть. На целую секунду повисла глубокая тишина, нарушаемая лишь смехом Даниила и криком его брата. Убейте их всех, вопил от боли Артем. Прикончите его. Пространство огромного склада утонуло в криках, пропитанных болью, воплях и грохоте стрельбы. Охранники Артема и непонятно откуда взявшиеся у Даниила головорезы начали палить друг в друга без разбора, наполняя воздух запахом пороха. А я не стал стоять на месте. Едва только началась пальба, воспользовался тем, что на меня банально перестали обращать внимание, и бросился в сторону, туда, где на полу лежала, сжавшись в комок, сестра. «Ксюш, вставай», — приказал я ей, поднимая на ноги. Она что-то замычала, но я даже не слушал, не до того было. Ухватив ее за плечи, утащил в сторону, пригибая ей голову, затянул следом за собой в проход между двумя стеллажами. Одна из пуль ударила в металлическую стойку около меня, и щеку обожгло болью, когда ее задели острые осколки металла. Тихо ругаясь сквозь зубы, быстро повел сестру еще дальше, стараясь держаться за ее спиной. Если что, хотя бы сначала попадут в меня, а не в нее. «Так, подожди, сейчас», — остановился на пару секунд и, повернув ее к себе, подцепил пальцами край клейкой ленты. «Потерпи», — резко сорвал, вызвав негромкий вскрик, но затем: «Саша, Саша, он...» «Да, я знаю», — перебил я ее. «Провернись, покажи руки. Какая-то хрень вроде толстых кабельных стяжек. Фиг порвешь», — я мысленно обругал себя за тупость. Отвел руку в сторону и коснулся большим пальцем кольца. В ладони появился клинок. «Не шевелись», — попросил и, когда она замерла, осторожно перерезал краем лезвия сковывающие ее руки путы, при этом не забывая, что мне сказал Роман: «Лезвие режет все что угодно, а поранить Ксюшу я не хотел». Едва только ее руки оказались свободны, как она бросилась мне на шею, что-то бормоча в ухо. Я едва успел развеять клинок, чтобы тот ее не задел. Между стеллажами, где мы стояли, было слишком узко, чтобы так вот просто ходить с такой штукой. «Саша, зачем ты пришел?» — бормотала она, заливая мне щеку и шею своими слезами. «Идиот, он бы убил тебя, дурак. Успокойся, Ксюш, все хорошо». Я с трудом смог оторвать ее от себя. «Но все потом, сейчас надо уйти отсюда. Ты поняла?» «Да-да». Она вытерла лицо и вздрогнула, когда до нас докатился новый гром выстрелов. «Хорошо, тогда иди за мной». Топографическим кретинизмом я не страдал, так что хорошо помнил, где именно находился выход. Главное теперь добраться до него так, чтобы по пути не нарваться ни на кого из. Я резко остановился, когда под крышей склада разнесся настолько громкий вопль, что перекрыл собой даже грохочущие хлопки пистолетной стрельбы. Затем еще один, снова леденящие кровь крики. Я прислушивался, пытаясь понять, что именно происходило. Вслушивался в эти вопли. Стрельба стала куда более беспорядочной, панической, напуганной. Она сопровождалась возгласами и криками, даже нечеловеческими. Так могли кричать лишь животные, которых безжалостно забивали на мясо. «Нахер все это? За мной!» — тихо позвал я сестру. Ксюша была бледна, как смерть, и вздрагивала от каждого услышанного вопля. Взяв сестру за руку, потянул ее за собой, мысленно пытаясь придать ей хоть какой-то уверенности и стараясь не обращать внимания на практически панические волны страха, что сейчас исходили от нее. Любая другая девушка уже билась бы в истерике, а она продолжала держаться, до крови кусая губы. Мы успели пройти большую часть пути до двери. Если я не ошибаюсь, то она должна была быть за следующим штабелем контейнеров. Нужно только выйти из этого проклятого леса стеллажей, что мы и сделали. Когда до заветной двери оставалось не больше нескольких метров, я вдруг замер. Понял, что уже не слышу ни воплей, ни звуков стрельбы. Вообще ничего. «Саша, что?» — тихо шикнул я на сестру. Глубоко вздохнул и прислушался. Не к звукам, к эмоциям. Здесь все еще были живые люди. Трое как минимум. Напряжение, возбуждение, страх, даже шок. Все эти эмоции смешивались в такой тесный клубок, что его было практически невозможно разделить на отдельные нити. Но это не имело почти никакого значения по сравнению с тем, что сейчас источники этих эмоций медленно приближались прямо к нам. «Пошли», — негромко шепнул я сестре. Взяв ее под руку, сделал еще пару спасительных шагов и схватился за ручку двери. Не знаю, как именно это объяснить. Просто в какой-то момент я ощутил настолько безумный и чудовищный голод, что отдернул ладонь от дверной ручки с такой скоростью, будто та была раскалена до бела, и сделал это дьявольски вовремя. Падающая на дверь тень от контейнера неожиданно обрела острые зубы и вцепилась прямо в то место, где находилась дверная ручка, попросту вырвав кусок металла из дверного полотна. Не успей я, и эта срань отхватила бы мне руку по запястье. Так же быстро, как и появилась, эта штука растворилась в тени, исчезла без следа, будто ее никогда и не было. «Назад», — приказал я Ксюше. «Рахманов», — разнесся крик по складу. «Я не понял, ты куда это собрался? Мы с тобой еще не закончили». Глава 3. «Ну и, Насмешливо поинтересовался Даниил, выходя к нам из-за контейнера. «Собрались куда-то, подальше отсюда», — признался я ему, одной рукой убирая сестру к себе за спину. «Не, Рахманов, нет-нет-нет», — запричитал он, идя в мою сторону, и я заметил, что его одежда и нож в правой руке измазаны кровью. «Так дело не пойдет, я же сказал, что мы тобой еще не закончили». Постепенно отходя назад, мы с Ксюшей практически вернулись туда, где все началось. Все же в этот раз пришлось просто пройти по проходу, а не петлять. Поздновато я подумал о том, что не смотрю себе под ноги. Осознал это лишь тогда, когда понял, что задел что-то. Опустил взгляд и заметил лежащую на полу человеческую руку, оторванную почти по самое плечо. И это оказался лишь крошечный мазок кистью в этой чудовищной картине. Быстро оглянулся и тут же подумал, что лучше бы этого не делал. Пространство, где я впервые сегодня встретился с Даниилом, превратилось в локальный филиал скотобойни. Повсюду валялись разорванные на части тела, по большей части охранников старшего Волкова, но я заметил и несколько мертвых громил Даниила со множеством пулевых отверстий, отличил их в основном по одежде. Но смерть этих уродов даже близко не стояла рядом с тем, что случилось с остальными. Эти хотя бы целыми остались. Глядя на эту жуткую и гротескную бойню, с трудом смог подавить рвотный позыв. Крови вокруг было столько, что ее мерзкий железный привкус забивал рот. «Такс», — громко сказал Даниил, выходя из прохода следом за нами. «На чем мы там остановились? Кажется, ты мне что-то должен. Да, я все еще жду, когда ты встанешь на колени и будешь умолять меня». «Дань», — сказал я, продолжая прикрывать сестру собой. «Отпусти ее». «Не», — покачал он головой и почесал себе щеку кончиком ножа, а затем ткнул его острием в мою сторону. «Не хочу. Знаешь, пожалуй, я передумал. После такого веселья я прямо на взводе. Ух, вот прямо весь горю. Не, Рахманов, после того, как закончу с тобой, я с удовольствием спущу пар с твоей сестренкой». Ксюша позади меня прижалась к моей спине. За его спиной показались трое его громил с пистолетами в руках. Именно их эмоции я ощущал все это время. Присмотревшись к лицам, заставил себя успокоиться. «Думаешь, что все это так просто тебе сойдет с рук?» — спросил я его. «А ты думаешь, что меня это хоть сколько-то волнует?» — выкрикнул Волков. «Рахманов, мне плевать». Его отдающий безумием вопль разнесся эхом по складу. «Мне никто и ничего не сделает», — повторил он уже тише, и его глаза почти что горели безумием. «Потому что у меня есть сила. Сила, Рахманов. Посмотри, что я могу сделать одним только усилием воли». Они раскинул ладони в стороны, будто желая обхватить и обнять устроенную им же бойню. «Ты видишь это? Вот что такое настоящая власть, Рахманов. Истинная и абсолютная сила. Мне никто больше не указ». Даниил ткнул в мою сторону кончиком ножа. «И я убью всех, кто посмеет даже подумать о том, чтобы перечить мне. Точно так же, как убил своего поганого отца. Так же, Рахманов, как разорвал на куски своего тупорылого братца». Даниил опустил взгляд и затем пнул что-то в мою сторону. «Вот так», — взял и буднично пнул в мою сторону голову своего старшего брата с застывшим выражением агонии на лице, словно какой-то мячик. «Ты больной», — покачал я головой. «Не, Рахманов». Его губы растянулись в злой усмешке. «Я куда больше». В стороны от Волкова потянулись тени, хотя, пожалуй, даже тенями я назвать их не мог. Скорее уж, темные маслянистые пятна. Они расплывались во все стороны, постепенно наползая на лежащие на полу мертвые тела. Казалось бы, я видел многое. Видел магические артефакты. Видел представителя древней расы, что живет уже пару сотен лет и владеет магией. Дьявол, да я сам ею владел в каком-то смысле. Но когда на моих глазах из покрывающей пол тени появились полные острых зубов пасти и принялись жрать лежащие на полу мертвые тела, меня передернуло. «Это ненормально. Это бред какой-то. Сначала один, затем другой. 10, сотни». Голодные нечеловеческие глаза смотрели на нас из темноты, словно хищники на загнанную добычу. И вновь я ощутил странный эмоциональный отклик. Безумный голод, сильный настолько, что он ощущался практически на физическом, болезненном уровне. «Нет, Рахманов», — с явным удовольствием в голосе повторил Даниил, глядя на меня с победой в глазах. «Считай, что я бог. Надеюсь, мне не нужно объяснять, кто ты по сравнению со мной». «Да», — хмыкнул я, «так, просто адвокат», — и щелкнул пальцами. Двое громил, что стояли за спиной Волкова, моргнули, как только условный сигнал активировал то, что я назвал ментальной закладкой. Не то чтобы оно реально так называлось. Просто в тот момент ничего другого мне в голову не пришло. Оба тут же вскинули оружие и выстрелили. Прямо Даниилу в голову. Третий громила, что каким-то чудом пережил устроенную недавно кровавую баню, закричал, бросившись к своим бывшим напарникам, но поздно. Те уже разрядили магазины своих пистолетов прямо в этого ублюдка. Отданный заранее, еще до того, как они привели меня сюда, приказ сработал так, как нужно. Только вот, если бы все было так просто. Покрывающая пол тень взметнулась вверх, обернувшись вокруг своего хозяина плотным пологом и закрывая его от внезапной угрозы. Всего секунда, даже меньше. Я так и не понял, как именно, но она успела перехватить или впитать в себя почти все пули. Только один, самый первый выстрел достиг цели, но и его не хватило. Выпущенная из пистолета пуля попала этому психу в плечо. Даниил завопил, даже, наверное, не столько от боли, сколько от неожиданности. Но я этого уже не видел. Схватив вскрикнувшую Ксюшу за руку, побежал в сторону. Пока этот кретин занят, выстрелы резко прекратились, сменившись ужасающими криками людей. «Рахманов, я найду тебя!» Бешено орал Даниил на весь склад. «Я найду тебя и эту шлюху, а затем скормлю вас им!» Тихо ругаясь сквозь зубы, я резко свернул в проход между стеллажами и остановился. «Ксюша, послушай меня!» — сказал я сестре. «Ты должна уйти отсюда!» «Че что?» Кажется, что до нее не сразу дошло, что вообще я ей только что сказал. А когда, наконец, поняла, то замотала головой. «Нет, нет, Саша, я, да, перебил я ее, ты сейчас же уйдешь отсюда, потому что ему в первую очередь нужен именно я». Она замотала головой, ей страшно, да дрожи, но она все равно не хочет меня бросать, но и оставлять ее здесь я не мог. Она сопротивлялась так отчаянно, что я едва не задумался о том, чтобы использовать на ней свой дар, лишь бы она убралась отсюда. «Рахманов!» Новый вопль эхом отразился от стен, а мы продолжали терять попусту время. Схватив сестру за плечи, я с силой встряхнул, заставив смотреть мне в глаза. «Уходи отсюда!» — приказал я ей. «Пожалуйста, Ксюша, если ты этого не сделаешь, то мы оба трупы. Но как же ты? А я разберусь с ним сам!» — отрезал я, молясь, чтобы она наконец меня послушалась. Потому что применять собственную силу на родной сестре я не собирался. Еще несколько мгновений мне казалось, что она будет возражать, но затем просто молча кивнула. «Хорошо», — облегченно выдохнул я. «Как только услышишь стрельбу, сразу беги к двери на улицу, а потом как можно дальше». «Поняла? Да-да, отлично». Развернувшись, направился обратно. «Волков», — крикнул я в воздух, привлекая его внимание. «Там еще не сдох, ушлепок, сука, я убью тебя, я, ага», — крикнул я ему в ответ, шаря глазами по полу в поисках необходимого предмета. «Мечтай дальше, небось, ссался потом в штаны, после того, как я твою уродливую рожу разбил». Да, новый вопль уже мало чем походил на человеческий, в нем было столько ненависти и бешенства, что он, скорее, принадлежал злобному животному. «О, нашел!» Подобрал лежащий на полу пистолет, немного измазанный в крови, но что поделаешь, нам тут сейчас выбирать некогда. Пометуя о случившемся в той лаборатории, быстро проверил магазин. Тот оказался заполнен патронами больше, чем наполовину, а затем еще и затвор оттянул назад. Патрон уже находился в патроннике, а само оружие снято с предохранителя. Больше так ошибаться я не собирался. «Ну что?» — крикнул я, поняв, что стало уж слишком тихо. «Ты еще здесь? Или уже сбежал, как сцикливая сучка? Эй, мудила, я с...» На меня нахлынула такая волна странных и чужих эмоций, что я прыгнул в сторону, как ошпаренный, и очень даже вовремя. Там, где я стоял, тень стала значительно более темной, практически непроглядно черной. Появившаяся из этой темноты зубастая пасть вцепилась в стальную балку и отхватила от нее здоровый кусок, настолько, что вся конструкция заскрипела, подарив мне идею. Видел я одно видео со склада крупного строительного магазина. Как раз тогда занимался делом, связанным с причинением ущерба собственности по неосторожности и нарушения правил работы. Ай, неважно. Короче, появилась у меня идея. Перекинул пистолет в левую и снова призвал из кольца клинок Лазарева в правую, а затем от души рубанул по толстой стальной стойке. Роман не соврал, когда говорил, что эта штука режет все что угодно. Лезвие под углом прошло через толстую сталь лишь с небольшим сопротивлением, будто острым ножом лист бумаги резал. Ну и славно. Я рванул по проходу, наотмашь размахивая клинком и перерубая стойки. И с каждым взмахом скрежет металла становился все сильнее. Конструкция скрипела, пытаясь справиться с нагрузкой. Путь мой закончился у стены, в которую упирался переход. «Что?» — спросил довольный голос у меня за спиной. «Больше бежать некуда». Обернувшись, увидел Даниила, стоящего в дальней части прохода. Почти все его тело покрывало эта странная черная тьма. Она распространялась вокруг него, растягиваясь в стороны и покрывая собой окружающие предметы. А я вновь ощущал эти нечеловеческие эмоции, что исходили от нее. «А кто сказал, что я от тебя бегу, кусок ты идиота?» Бросил я ему, а сам внезапно ухватился за странную мысль. Эта хрень была разумной. Более того, что бы это ни было, оно даже ощущалось как живое существо. Не одно, а как целый хор из сотен источников этих странных и жутких эмоций. «Все дерзишь мне, падаль», — выплюнул Волков, идя в мою сторону. «Посмотрим, как ты будешь это делать, когда я оторву тебе руки и ноги». «Нет, не посмотрим», — сказал я, вскинув пистолет. Палец нажал на спуск слишком резко, так что первая пуля ушла куда-то в сторону и выбила искры из стоящего вдалеке контейнера. Зато остальные попали куда надо. Толку, правда, от них почти не было. Его сила попросту взвелась вихрем вверх и поглотила все пули, защитив своего хозяина. Темный вихрь прикрыл Даниила от выстрелов так же, как и в первый раз. И, с весельем спросил Волков, чуть рассеяв окружающий его темный полог. «Это все, на что ты способен, ничтожество? Ну, считай, что этого достаточно», — сказал я, услышав, как в дальней части склада хлопнула дверь. Даниил тоже это услышал. Целую секунду на его лице было недоумевающее выражение, а затем до него дошло. «Я ведь стоял тут один. Я же говорил, что ты тупой», — усмехнулся, и его перекосило от ярости. «Сука, я тебя убью», — заорал он, бросаясь в мою сторону, но было уже поздно. Размахнувшись, я ударил клинком по последней стойке. Огромный, высотой под 6 метров стеллаж заскрипел так, что у меня уши заложило. Под весом стоящих на нем грузовых паллет он начал заваливаться, падая нам на головы. А сам я кинулся прямо под него, влетел между двумя паллетами и стоящими на них ящиками. Змеей протиснулся в щель между ними, обдирая в кровь руки, и в последний момент выскочил с другой стороны. Грохот стоял такой, что в ушах звенело. Огромная конструкция и все, что на ней находилось, рухнуло вниз, погребая под собой этого ублюдка. Его вопль оборвался с такой же стремительностью, с какой вниз сыпался нагруженный на полки товар. Часть упала на другую сторону, едва не прибив меня самого. Едва ли не чудом выжил. Одна из паллет рухнул на бетонный пол прямо рядом с моей головой, разминувшись с ней буквально на десяток сантиметров. Когда грохот наконец прекратился, а пыль немного рассеялась, я поднялся на ноги и осмотрелся. Мда, а кто-то явно будет проклинать меня, убирая весь этот хаос. Сваленная на пол груда железа дернулась, а у меня ёкнуло сердце. Казалось бы, выжить после такого просто невозможно. Но нет. Похоже, даже смерть не хотела принимать эту мразь и марать об нее свои костлявые руки. Слишком поздно я понял, что что-то не так. Слишком поздно до меня дошло, что надо бежать, а не стоять, как идиот, и пялиться на сочащуюся через щели в обрушившихся металлических конструкциях тьму. А когда в голову наконец пришла эта прекрасная и умная мысль, то стало уже слишком поздно. Уже даже не тени, скорее, черный, как самая темная ночь, туман. Он ударил из-под обломков подобно бьющему под давлением гейзеру, расшвыряв их в стороны. Покореженные стальные балки разлетелись, со звенящим грохотом врезаясь в контейнеры и продолжавшие стоять стеллажи и с колоколоподобным звоном вновь падая на бетонный пол, а из-под них вылез почти невредимый Волков. «Я говорил тебе», — хрипло пробормотал он, — «я говорил тебе, я бог», а я стоял и смотрел на него. Левая рука сломана и висит плетью вдоль тела, лицо залито кровью из раны на лбу, и все вот чего я смог добиться, буквально уронив на него небольшое здание. Как он смог защитить себя от подобного, я понятия не имел, но как-то смог. А вот я, к своему сожалению, оказался в ловушке. Единственный проход, который у меня остался, эта скотина завалила обломками металлических конструкций, когда выбиралась, а другой упирался в стену за моей спиной. Тупо некуда бежать. «Что, теперь не убежишь?» — тихо рассмеялся Волков, идя в мою сторону и будто прочитав мои мысли. «Знаешь, устало вздохнул я, у тебя просто-таки потрясающая способность констатировать очевидные вещи. Давай, Рахманов, пошути еще раз». «Пошути снова», – бормотал Волков, словно окончательно потеряв связь с реальностью. «Я выпотрошу тебя, медленно, а затем скормлю им. Слышишь, как они шепчут? Слышишь, как они хотят этого? Я дам им тебя, дам взамен на еще большую силу. Шаг, еще один». Он шел ко мне и бормотал, и с каждым шагом черный туман вокруг него приобретал все более и более определенные формы. Не один или два, этих тварей были десятки. Словно порожденные сочащимся во все стороны от Волкова черным туманом, они поднимались на своих длинных лапах и медленно шли в мою сторону, а затем они просто остановились, замерли, будто застывшие во времени и пространстве, абсолютно неподвижные, с раскрытыми голодными пастями, готовыми вот-вот вцепиться в мне, и горящими от голода глазами, глазами, с которыми я встретился взглядом, эмоций. Теперь, когда эти существа, кем бы они ни были, наконец воплотились в реальность, их эмоции стали настолько сильными, что я уже не мог отделить их от своих собственных. Кажущийся бесконечным голод, желание порвать стоящего перед ними человека на части и сожрать, вцепиться зубами в плоть, ощутив вкус горячей крови, все это исчезло, и сменилось чувством абсолютного страха. «Нет», – зашептал хор из тысячи голосов. «Почему? Почему вы остановились?» – заорал Волков в растерянности. «Нет», – повторили голоса. «Убейте его, убейте, я приказываю вам, нет». Это единственное слово разнеслось во все стороны протяжным воем, а я посмотрел им в глаза. Это было невозможно объяснить. Я просто видел каждого из них, чувствовал всех до единого. «Пошли прочь», короткий приказ, даже отданный шепотом, он подействовал не хуже удара хлыста. Практически окружившие меня твари взвыли и начали отступать, сначала медленно, а затем все быстрее. Они побежали, разбегаясь во все стороны, врезались в стойки стеллажей и стенки контейнеров, в тот же миг рассеиваясь темной, практически сразу же растворяющейся и исчезающей в воздухе мглой. А мы остались вдвоем. Я стоял и смотрел на Даниила, одного, растерянного и не понимающего, что именно только что произошло. И вот тогда я ощутил его страх. «Нет», – пробормотал он, когда я шагнул к нему. «Нет, нет, нет, нет, Рахманов». Я не ответил. Просто коснулся кольца и ощутил тяжесть появившегося в руке оружия. «Стой!» – воскликнул он и начал пятиться. «Стой! Подожди! Погоди, Рахманов!» Я вновь ощутил его эмоции. Снова ужас, шок, растерянность, непонимание. Он пятился, пока не споткнулся об одну из лежащих на полу погнутых балок и не упал назад. «Подожди, Рахманов!» – забормотал он. «Подожди, мы можем решить это дело. Чего ты хочешь? Давай поговорим. Денег, ведь денег, да, я же знаю, все хотят их. Я дам тебе, у меня их столько, что, зря ты тронул мою сестру», — медленно произнес я, подходя. Магический клинок мог разрезать все что угодно, так что, когда лезвие меча отрубило ему голову, я даже малейшего сопротивления не почувствовал. Глава 4. «Держи», — сказал мне Громов, передавая дешевый пластиковый стаканчик с черной крышкой. «Ага, спасибо», — как-то отстраненно поблагодарил я его, одной рукой взяв стакан, а другой продолжая прижимать к себе Ксюшу. Когда я вышел со склада в общем, на улице в тот момент едва не началась новая перестрелка. Как я узнал позже, охрана порта услышала дикую пальбу и вопли. Разумеется, поступили они в такой ситуации именно так, как и следовало. Вызвали полицию. Похоже, что кто-то очень сильно испугался происходящего. Хотя, пожалуй, тут их даже обвинить в чем-то было сложно. В общем, сюда прислали сразу три наряда. И ладно бы приехали просто полицейские, проблемы в этом не было бы. Нет, так уж совпало, что примчались они сюда практически одновременно со спешившим князем и его людьми. Казалось бы, что могут подумать встревоженные полицейские, увидев, как на парковку заезжает сразу десяток машин с ордой вооруженных бандитов внутри. Разумеется, ничего хорошего. Все тут же стали орать друг на друга, тыкать оружием в лицо противной стороне. Как дело не дошло до перестрелки, не знаю. Чудо, наверное.